После долгих поисков Джордж наконец отослал Нуру обратно в лагерь, а сам продолжал бродить, пока не встретил Эльсу у подножия гряды Ворчун. Она все еще отчаянно звала детей. Вместе они обследовали всю гряду, не пропустив ни одного укромного уголка. Им попали следы крупного льва и львицы. Это открытие сильно встревожило Эльсу. Утром она все время рвалась вперед, теперь же согласилась идти позади Джорджа. В конце гряды, неподалеку от того места, где родились львята, внимание Эльсы привлекла одна расщелина, и она долго обнюхивала ее. Вдруг из-за скалы прямо перед ними выглянул львенок, а потом и второй. Это были Эльса маленькая и Гупа. Джеспа с ними не было. Детеныши ринулись вниз к матери и потерлись носами о ее морду. Потом они втроем пошли в сторону Китченлаги. Все это произошло как раз перед моим приездом. Джордж хотел сразу же после ленча идти разыскивать Джеспы. Разумеется, я отправилась вместе с ним. Час спустя мы встретили Эльсу у подножия больших скал. Она очень обрадовалась мне, пока я освобождала ее от мух ЦЦ и мазала ссадины. Львята издали следили за нами, а потом убежали в кусты. У Эльсы были царапины на задних лапах и настоящие раны на груди и морде. Она не обращала внимания на своих малышей, и они все время сидели в кустах. Понимая, что их смущает наше присутствие, мы спрятались за камни, и львята сразу бросились к своей матери. Когда вся тройка поднялась на гряду, мы возобновили поиски Джеспы. Я ходила вдоль подножия, а Джордж отправился к гряде Зум. Оглянувшись на Эльсу, я заметила, что она принюхивается и смотрит на заросли, которые так заинтересовали ее еще утром. Я позвала ее, но она не обратила на это никакого внимания. Кругом было множество свежих отпечатков львиных лап, и я понимала тревогу Эльсы. Когда вернулся Джордж, Эльса все-таки спустилась к нам вместе со львятами. Она сразу же направилась прямо к кустарнику, и когда миновала его, я вдруг заметила, что за ней бегут не два, а все три львенка. Семейство держалось так, словно Джеспа и не пропадал на целые сутки, зато у нас гора с плеч свалилась. У реки вся четверка задержалась, чтобы напиться, а мы пошли в лагерь и приготовили для них мясо. Наконец-то можно было отдохнуть и пообедать. Мы говорили о странном поведении Эльсы. Почему она прекратила розыски Джеспы? Знала, что он прячется в зарослях? Но возможно ли это? Зачем ему понадобилось 12 часов отсиживаться в кустах совсем рядом с лагерем, рекой и грядой, где его ждало семейство? И почему он не откликался, когда его звали? Все это еще можно было бы объяснить, если бы чужие львы залегли по соседству с грядой, но в таком случае вряд ли Гупа и Эльса маленькая стали бы прятаться там. Вечером Джордж отправился в Исиола готовиться к поездке на север. Я беспокоилась, что он уезжает из лагеря в такой поздний час, ведь в это время все дикие звери выходят на охоту. Только ушла машина, как со стороны больших скал донеслось рычание. Львы не унимались почти всю ночь. Эльса привела детенышей поближе к моей ограде и оставалась здесь, пока не рассвело. Утром они переправились через реку. Потом я обнаружила отпечатки их лап на песке недалеко от лагеря, рядом со следами буйвола, который недавно обосновался в этих местах. Каждую ночь он проходил на водопой возле самых палаток, и наше соседство его ничуть не смущало. Я охотилась на крокодилов, но без особого успеха. Эльса и львята знали, что кроки недобрые твари, и нередко настороженно рассматривали водовороты, плывущие по течению сучья. Но раз на раз не приходится, и я беспокоилась за них. Как-то, когда Эльса была за рекой, я позвала ее, и она приготовилась войти в воду вместе со львятами, но вдруг замерла на месте. Она что-то приметила в реке и повела львят вверх, в Китченлаге. Здесь река засушливую пору сильно мелеет, но переправились они только через час, причем львята, вопреки обычаю, не затеяли возню в воде. Казалось бы, такая осторожность должна была меня успокоить, Но на следующий день, в тот же час, в том же месте, Эльса без раздумья вошла в реку, как только я ее позвала. Я приметила у нее на языке кровоточащую ранку. Впрочем, это не помешало ей вылизать своих малышей.